Глава 19. «Смотри сюда, Лелкеш!» — приказал вулкан. Он схватил священника за воротник и подтащил к балконному парапету. Сильвере показалось, что сквозь свист умирающей бури он слышит рев мощных моторов. Желтый бульдозер расчищал путь грузовикам-прицепам, трем оранжевым мощным машинам. «Это мои лейтенанты едут вниз, на битву!» — сказал вулкан. «Они вернутся с едой, людьми, чтобы накормить весь мой двор. Мы устроим прекрасный банкет, а теперь смотри сюда!» Он указал в темноту, и Сильвера с трудом повернул голову. «Там лежит твой город, от горизонта до горизонта. Видишь ты хоть одну искру света, машины, неоновую вывеску, кричащую имена ваших идолов? Нет. Моя армия марширует по бульварам, проспектам, авеню, а твой род прячется в норы. Я уже победил. Скоро весь мир склонится предо мною. Ты в самом деле думаешь, что сможешь уничтожить короля вампиров?» Сильвера промолчал. Он так устал, был так измучен. В голове гудело и пульсировало, он не чувствовал ни ног, ни рук, даже боли в раненой ноге уже не было. Все было кончено. Теперь кто-то другой, лучший, будет продолжать поединок. Он посмотрел вниз, мысленно представил, как лежало в капкане его собственное тело там, за воротами, представил, как будет лежать оно, если сейчас он перепрыгнет парапет. Потому что другого выхода у него сейчас уже не было. Буря медленно утихала. Ветер спал, перешел в тихий стон, песок перестал слепить глаза, кусать лицо. Принц-вулкан неуверенно посмотрел на небо. Он чувствовал какое-то одиночество, заброшенность. Владыка больше не оберегал его. Последний его подарок лежал, треснувший на полу в зале совета. Теперь он чувствовал себя уязвимым, как рыцарь без лад. Но нет, он усвоил все уроки и все, что нужно было усвоить. Он слишком долго сидел на коленях владыки. Пришла пора делать самостоятельные шаги. Пришла пора написать собственное имя на скрижалях этого мира и будь проклят, владыка. «Я принц Конрад Вулкан!» «Король вампиров!» — крикнул он в темноту. Глаза его пылали, ответом ему было лишь завывание утихающего ветра. И в следующий миг он утих полностью. Сильвера смотрел туда, где лежал погруженный в полную темноту город. Ураган утих, воздух был полностью неподвижен. И теперь из темноты ему слышались крики тысячных толп, заполнявших улицы Лос-Анджелеса, танцевавших и праздновавших победу на улицах и бульварах бывшего Лос-Анджелеса, бывшего города юности. Крики, жуткие и отвратительные, продолжались. Внизу длился всенощный праздник под звуки симфонии Люцифера, слышимой только ушами вампиров. Сильвера прижал к ушам ладони. «Слушай, как они поют!» — взревел принц Вулкан. «Они славят меня!» А вдалеке над океаном вспыхнула зорница молнии. Сильвера ухватился за край парапета. Он не чувствовал даже холода камня под руками. Новая вспышка молнии гораздо ближе, и на миг были вырваны из мрака улицы города внизу, похожие на ряды надгробий на кладбище. С запада накатился отдаленный гром. «Сейчас», — сказал себе Сильвера, — «нужно прыгать сейчас». Он напрягся. И вдруг замок вздрогнул. Снова прокатился гром. После него наступила полная тишина, непрерываемая даже испуганными криками вампиров. Весь мир замер в неподвижности. И вновь со скрежетом каменной плиты о каменную плиту затрясся замок. Сильвера чувствовал вибрацию каменного балкона, больно отдававшуюся в поврежденной ноге. Принц-вулкан схватился за край парапета. «Нет!» — прошипел он. Глаза его стали совершенно безумными, дикими, зрачки сузились до щелок. Тишина. Далекие вспышки молний, и в свете их ясно читался откровенный страх, написанный на лице вампира-владыки. Склонив голову на бок, он смотрел в эбеново черное небо, словно слышал какой-то голос, которого давно опасался. Снова раскатился над холмами разряд грома, и когда вновь затрясся замок, от верхнего парапета отделился довольно увесистый кусок черного камня и рухнул на пол балкона, расколовшись почти у ног отца Сильверы. Балкон весь сотрясался, появились паутины трещин. Сильвера слышал, как прямо под замком катятся вниз по склону валуны. Часть стены тоже вдруг осела и исчезла, рассыпавшись кучей камней. Откуда-то донесся жуткий скрежещущий звук, как будто кто-то очень сильный раздирал на части толстую книгу. Священник прижался к парапету, балкон снова начало подбрасывать. С обрыва на Голливуд покатилась уже целая земляная лавина. Еще часть стены исчезла, и даже край двора начал сползать в пропасть обрыва. Здание замка немного накренилось в сторону склона. Древние камни угрожающе скрипели и скрежетали. Земля трескалась, открывались глубокие длинные трещины, змеями уходившие под фундамент замка. В свете следующей вспышки молнии отец Сильвера увидел нечто жуткое и незабываемое. Вся чаша Голливуда и Лос-Анджелеса покачивалась из стороны в сторону, как колокол страшного суда. Он видел, как кренятся и рушатся дома, сначала в тишине, потом в грохоте разрушения, докатившегося до замка. По всей длине бульвара Сансет пробежала трещина, и в последовавших вспышках молний Сильвера видел, как трещина распространяется неумолимо и стремительно, поглощая в себя целые кварталы. Откуда-то из недр замка теперь доносились вопли ужаса. Внизу, во дворе, священник увидел несколько вампиров, пытавшихся перебежать двор. Они исчезли в раскрывшейся под ногами трещине, едва лишь достигли главных ворот. «Нет!» — дико закричал принц Вулкан, но голос его утонул в новом раскате грома. Вампир вцепился в парапет. Глаза его ярко горели изумрудным огнем. Рот беззвучно и яростно открывался, но не было слышно ни слова. Послышался скрежет, и одна из башенок замка рухнула, словно картонная. Падающие камни задевали парапет, откалывая большие куски камня. Отец Сильвера откинулся подальше, когда один из камней ударил в парапет рядом с ним. Принц Вулкан стоял в потоке падающих камней и черепицы, не обращая внимания на удары в спину и плечи. Сильвера для безопасности прижался спиной к стене. «Нет!» — крикнул Вулкан в темноту. «Я не позволю, чтобы это случилось!» Кусок кладки ударил его между лопаток и швырнул на колени. Судороги продолжались еще несколько секунд. Потом внезапно прекратились. Весь замок накренился, словно балансируя над пропастью. Вниз продолжали сыпаться камни, осколки черепицы. В промежутках между раскатами грома Сильвера слышал вопли вампиров внизу, в городе. Потом послышался другой звук, совсем иного рода. И хотя он доносился еле-еле, впечатление было подобно удару самого большого каменного осколка. Колокольный звон. В церквах звонили колокола. В Беверли-Хиллз, в Голливуде, в самом Лос-Анджелесе, в Восточном Лос-Анджелесе, в Санта-Монике, в Калвер-Сити, в Инглевуде. Потревоженные судорогами землетрясения, они пели для отца Сильверы, и песня эта звучала гимном победы. Он знал, что в хоре этом слышен голос его Марии, что она поет громче всех, и слезы навернулись на глаза священника. «Ты проиграл!» — крикнул он принцу Вулкану. — Землетрясение! Великое землетрясение! Оно погрузит город в волны океана! Ты проиграл! — Лжешь! — завопил вампир, стремительно повернувшись к священнику. — Никто! Ничто не может остановить! Ничто не может! И вдруг земля встала на дыбы. Серия новорожденных холмов поднялась над нижней частью Голливуда. Вершины черных новеньких гор проталкивались наверх сквозь улицы, кварталы домов, бульвары. Сквозь асфальт, кирпич и бетон, словно сквозь гнилой сыр. Дома падали, словно гигантские шахматные фигуры на трескающейся шахматной доске. Замок покачнулся и начал уже по-настоящему разваливаться. «Владыка, помоги! Спаси меня!» — вдруг совершенно детским голоском закричал Вулкан. Крик его утонул в грохоте падающего камня и раската грома. Сильвере пришлось опуститься на колени. Так качало балкон. Да, город должен пасть, но не перед вампирами, а перед гневом Бога и по его воле. Не перед вампирами, а на них, на этот вампирический Содом и Гоморру. Вулкан стоял у парапета, что-то крича на неизвестном языке. Он вдруг воздел руки к небу, но был свален на пол новым ударом упавшего камня. Дно чаши Лос-Анджелеса раскачивало, как штормом. Горы поднимались из-под земли и уходили в небо, неся на боках своих нити шоссе, дома, пальмы, улицы. Потом также стремительно погружались ниже уровня моря. Жуткие вопли, словно в Дантовом аду, эхом прокатились меж холмов, вырываясь из сотен тысяч глоток. Надо всем этим гремели колокола и раскаты грома. Король вампиров повернулся вдруг лицом к Сильвере, его черты были искажены ненавистью. «Я еще не проиграл!» — воскликнул он. «Пока нет! Я еще могу победить!» Балкон под их ногами накренился, и внезапно тело вулкана начало трансформироваться, вытягиваться и темнеть, словно тень. Лицо стало хищной маской животного, клыки выдвинулись из красной прорези рта. Он поднял к небу руки, и что-то темное развернулось, прорвав рукава бархатного пиджака. Руки превратились в черные кожистые крылья, бьющие по воздуху. Существо зашипело на Сильверу в триумфе победителя, повернулось, подпрыгнуло и бросилось с балкона. Мощные крылья развернулись, заработали. Существо на миг повисло в воздухе неподвижно. Потом, бросив последний победный взгляд на Сильверу, оно понеслось прочь от замка, рассекая воздух черными крыльями. И Сильвера понял, что должен делать. Единственный выход. И только он мог сейчас это сделать. Он вскочил на парапет и прыгнул вперед и вверх, успев поймать принца вулкана за лодыжки. Балкон провалился под Сильверой, ушел куда-то вниз. Он подтянулся, обхватил правую ногу вулкана прямо под коленом, но руки его тут же начали соскальзывать. Вулкан завопил, что-то закричал, попытался сбросить священника, толкая его другой ногой. Но Сильвера вцепился обеими руками в его лодыжку, как бульдог в смертельного врага. Черные когти процарапали его голову раз и еще раз. Но они теперь падали, снижались по плавной спирали, и вулкан на время оставил Сильверу в покое, пытаясь набрать высоту. Они пронеслись над вершинами покалеченных пальм, потом Сильвера почувствовал дыхание холодного ветра на лице. Они поднимались над разрушенным городом. Всего в сотни футов под ними находились наполовину поглощенные землей улицы и дома. Сильвера сжал зубы и начал подтягиваться. Он должен мешать работе крыльев, только так он заставит короля вампиров снизиться. Как молния ударила когтистая рука, содрав почти до кости всю щеку Сильверы. Священник закричал, но он уже добрался до пояса вулкана, обхватив его талию обеими руками. Он пытался заставить свои онемевшие руки сжать плечи принца. Вулкан изогнулся, сопротивляясь, почти сбросил священника, и они пролетели вниз футов 40, прежде чем крылья снова заработали. Сильвера услышал гул внизу и, посмотрев на запад, увидел стену покрытой пеной поверхности Тихого океана. Черно-зеленая поверхность казалась прекрасным куском венецианского стекла. Это была чудовищная приливная волна, вызванная землетрясением и накатывавшаяся на город, неся с собой яхты, корабли, катера, лодки, автомашины, афишные столбы, столики кафе, гробы, части дорожного покрытия, самолеты, сломанные пальмы и даже целые дома, иногда всплывавшие из ее глубин, как корпуса затонувших кораблей, чтобы тут же снова исчезнуть в водовороте. И теперь Сильвера вспомнил, что говорил ему о святой воде наставник — отец Рафаэль. «Используй эту воду из колыбели жизни, Рамон. Соль очищает и лечит». Теперь внизу был затопленный Лос-Анджелес. Котел святой воды, благословенный самим Богом. Сегодня ночью все зло будет очищено с лица земли до последнего кусочка. Сильвера сморгнул заливавшую глаза кровь и подтянулся, цепляясь за крылья короля вампиров. Ему удалось перехватить и прижать одно плечо, другую руку перекинув за шею вулкана. Теперь они по спирали падали на западный Лос-Анджелес. Вулкан яростно боролся за жизнь. Ему удалось высвободить одно крыло, он пытался сохранить высоту. Сильвера повис у него на шее. Они снова вдруг пошли вверх очень быстро. И внезапно что-то огромное выросло у них на пути. Стена из стекла и стали, заполнявшая весь горизонт. Это был один из небоскребов. Здание как раз начало дрожать и крениться вперед. Приливная волна заливала его фундамент. Сильвера увидел, что они едва пролетят над крышей. Тогда, обвив ногами талию чудовища, он бросил его шею и ухватился за машущие плечи руки крылья. Усилие было таково, что руки Сильверы едва не вывернулись в плечевых суставах. Но он был наполнен новой силой, уверенностью в победе. Теперь они вошли в штопор, как сухой лист, падающий с дерева. И Сильвера прокричал в мохнатое, как у летучей мыши, кожистое ухо вулкана. «Ты проиграл! Проиграл! Ты!» Они врезались в стену зеркального стекла и стальных нержавеющих переплетов рам. Здание повалилось на них, как громадный надгробный камень, подняв могучий фонтан воды. Морская вода, кипя, пронеслась через сотни помещений небоскреба. Всякая мелочь, все содержимое было вынесено наружу, вынырнуло на поверхность, исчезло, снова вынырнуло и исчезло навсегда под одеялом пены.